Американская Федерация Труда, Конгресс Производственных Профсоюзов, крупнейшее профсоюзное объединение США, представляет общеполитические интересы профсоюзов и координирует их совместную деятельность. Насчитывает около 15 миллионов членов, примечание переводчика. При том, что лишь около 30% трудящихся Соединенных Штатов состоят в профессиональных союзах, дополнительной поддержкой профсоюзы должны быть обязаны рабочим, которые не являются членами профсоюза, но вступили бы в него при первой же возможности. И венчает все цифра 72%. Такова доля тех, кто считает, что Вашингтон слишком мало заботится о трудящихся американцах. Средний трудящийся американец полностью перестал доверять корпоративной Америке. 88% совсем не доверяют или почти не доверяют руководству компании. 68% считают, что за последнее десятилетие руководители компаний стали более бесчестными и вероломными. 52% не верят бухгалтерской отчетности крупных корпораций, и только 31% доверяет ей хоть как-то. 65% считают, что необходимо коренное преобразование корпоративной Америки. И, наконец, 74% считают, что все проблемы корпоративной Америки являются следствием алчности и отсутствия моральных принципов. Американцы знают, что от этих ублюдков нечего ждать ничего хорошего, и за ними нужно присматривать каждый день. Американцы ненавидят своих начальников. Граждане США считают, что должны получать более справедливую долю общего пирога. Считают, что их рабочее место не должно становиться местом смерти. Считают, что работодателей необходимо заставить вести себя порядочно. Как видите, мы живем в стране, чей народ выступает за расовое равноправие. За равноправие женщин, поддерживает профсоюзы и борьбу за охрану окружающей среды, требует нормального отношения к гомосексуалистам и лесбиянкам. И даже в том вопросе, в котором американцы остаются консервативными в отношении их смертной казни, степень поддержки высшей меры наказания за последние 5 лет значительно снизилась. Отчасти благодаря работе студентов Северо-Западного университета, установивших, что в штате Иллинойс были казнены по крайней мере 11 невиновных. Еще совсем недавно 80% населения поддерживали применение смертной казни. Но сейчас доля этих людей уже сократилась до 64%. Если же вопрос об отношении к смертной казни дополнить уточнением, что виновный в убийстве при отягчающих обстоятельствах будет получать срок, гарантирующий, что преступник до конца жизни пробудет за решеткой, доля поддерживающих смертную казнь снизится до 46%. Поразительно, как уменьшилась поддержка одной из самых зловещих и чудовищных традиций нашего государства. Кстати, смертная казнь давно отменена во всех остальных промышленно развитых государствах западного мира. Следует добавить, что недавний опрос, проведенный телекомпанией CNN, установил, в настоящее время 60% американцев поддерживают общенациональный мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров на то время, пока специальная комиссия будет устанавливать, справедливо ли вынесен такой приговор. Как такое могло случиться? Это произошло потому, что у американцев доброе сердце и недремлющая совесть. Большинство граждан нашей страны никогда не выступят в поддержку убийства невиновного человека, даже если эти люди до сих пор еще верят в необходимость сохранения смертной казни. Вот почему в не слишком отдаленном будущем мы обязательно станем свидетелями отмены смертной казни. По мере того, как люди все больше узнают о том, как предаются смерти невиновные, они перестают поддерживать подобную рискованную практику. Именно эта доброта, которая, как я верю, есть в душе большинства моих собратьев-американцев, ведет нас значительно чаще по либеральному, чем по консервативному пути. Мы не хотим, чтобы страдали другие люди. Мы хотим, чтобы у всех были равные возможности. Мы хотим, чтобы эта планета осталась нашим внукам.